Так, значит, мы с тобой вчера говорили много тем различных, и в том числе касаемых и того, что происходит сейчас в мире, и почему у нас не получаются общественные различные движения, и почему у нас, ну, в общем, много-много-много. Давай сейчас определимся по какой-то теме. Ну, может быть, начнем с объединения, с этих социальных проектов, которые вот сейчас у нас многие пытаются раскрутить, но, как мы видим, уже многие десятки лет пытались-пытались, да там же и все и остались. Может, с этого начнем? Ну, можно попробовать, потому что на самом деле, и если мы изначально задумывали, что это некая, как ты говоришь, презентация проекта, а проектом является видеожурнал, то, как говорил Владимир Ильич Ленин, газета в наше время должна быть не только массовым агитатором, но и массовым организатором. Собственно, мы пытались организоваться вокруг там некого информационного проекта. Почему это невозможно? Потому что на самом деле, то есть, если у участников проекта нет ресурса никакого, например, есть там только свое время, да, и они такие приходят, говорят, мы готовы участвовать своим временем, то я сразу говорю, что вот просто по опыту, да, это код Шрёдингера. Вот есть какая-то сложная задача. Нельзя же поручать только ненужные и несложные задачи. Человек сразу понимает, ну, если ему ерунду какую-то поручают. Вот поручается сложная задача, она требует напряжения. Человек как бы ничего кроме... Он же не на работу устраивается, это его, собственно, как сказать, порыв души. Он начинает работать, понимает, что это сложно, и дальше ты не знаешь, какой ты результат получишь. То ли он соскочит, то ли перестанет, то ли, как правило, там некоторые начинают там говорить, а зарплата у меня будет или нет. Потому что любой сложный проект, который требует от человека вклада ресурса, все, сразу это упирается. То есть ты, раздавая такие задачи, получаешь котов Шрёдингера. И получается, что ты там убеждаешь, тратишь время, рассказываешь, как это должно выглядеть, а результат от этого 50 на 50. То есть это настолько нерационально оказывается, просто потерянное время. Соответственно, нельзя работать там условными, как их называют, там, волонтеры, не волонтеры, там, энтузиасты, да, то есть люди, которые приходят и говорят, нет, людей надо строго нанимать. Вот нанимаешь, говоришь, вот задача, она оплачивается вот так, надо выполнить, получить тогда. Тогда ты получаешь результат. Но для того, чтобы делать такие вещи, у тебя должен быть ресурс. Вот мы собрались, например, там, я не знаю, вдесятером, там скинулись по 5 тысяч, получили 50 тысяч, заплатили человеку там за месяц работы, и он что-то сделал, и вы гарантированно получили результат. Все остальные варианты, опыт показал, это ни о чем, все, это все пустое. А у нас, как правило, все-таки люди собираются, мы же как, у нас проекты социальные, люди собираются, это же не слет банкиров, там, да, которые слетелись такие, типа, что, замутим проект, давайте там по 100 миллионов скинемся и замутим. Да? То есть приходят люди, у которых ресурса нет. Если нет ресурса, то бесполезно начинать какие-то проекты. Они должны быть с ресурса начинаться. Если это собрались банкиры, да, то у них там по 100 миллионов они скинулись, и проект поехал. То есть у нас все-таки люди собираются как бы не банкиры, соответственно, ресурсов у них нет, и все заканчивается кухонными разговорами. Потому что, еще раз говорю, что я хочу там чего-то поделать, а очень часто люди приходили, да, как правило, это заканчивается. Ну, вот человек может что-то чуть-чуть сделать, как только это трудности, то все, это ладно. А будут ли мне платить деньги там и так далее, либо это там неизвестно, когда сроки, когда у меня будет время, я доделаю. Соответственно, это получается, ты не можешь ни сроки. Я говорю, код Шрёдингера сразу. И, соответственно, ни одной серьезной задачи поручить нельзя. Ну, в общем-то, получается, ты подтверждаешь те слова, которые я неоднократно тоже говорил. Тут мы с тобой единомышленники. И много тоже пытались сделать таких вот социальных проектов, где люди объединяются, не получают зарплаты. И большинство таких проектов на моих глазах рушились. Потому что вот все те принципы и причины, которые ты назвал, они вот здесь включаются. И возникает такой вопрос. Вот из удачных, на мой взгляд, проектов, которые безденежно существуют, безденежно, то есть в которые там не вкладывают какие-то меценаты, Кремль, Пентагон, там Белый дом, Ватикан, ну вот это, да, что принято часто говорить. Это вот проект Народного славянского радио, где у нас люди работают безоплатно. Уже вот 13 лет, у нас 1 ноября будет 13 лет. Безоплатно люди трудятся. И каждый берет на себя ту функцию, которую он может выполнить. Это единомышленник, который понимает, что они делают, для чего делают, они видят результат. А в других проектах, где говорят, вот, давайте мы сейчас там поселение какое-то откроем, еще что-то, какой-то там раз и пустота. И я стал говорить, ребятушки, а может быть не с того начинаем? Ну, здесь понятно, Народное славянское радио, здесь вот реально делают люди что-то, получают результат, видно, что они делают, ну, такие чуть-чуть сумасшедшие люди. А вот когда касаемо дел, где вот что ты сказал, нужно постоянно трудиться, и при этом нету времени, там домашние какие-то проблемы, дети, теща там, и так далее, вот тут начинает сдуваться. Я также предложил, как ты, давайте, может быть, мы начнем с того, что если у нас есть какая-то великая цель, в этой великой цели должно предусмотрено быть какое-то финансирование, какое-то хозяйствование. И вот тогда вот это финансирование хозяйственное создаст тот фонд, из которого мы можем платить деньги тем людям, которые смогут выполнять свою задачу. Реальную задачу. Вот человек, который, например, занимается съемкой, ему нужны деньги для того, чтобы жить. Он может быть далек от какого-то нашего видения, но скажет: ребята, я за деньги готов хорошо снять, классно снять. Да, я, может быть, не ваш единомышленник, но что? Я сниму, здорово. И вот если у нас такой фонд существует, тогда мы можем ему заплатить деньги. То же самое с открытием каких-то там торговых площадках, с организацией чего-то еще и так далее. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент встал вопрос. Если мы, как единомышленники, собираемся, конечно, мы можем из своего кармана что-то выложить. Ну, раз выложили, второй, третий. А дальше? А дальше возникает вопрос, сколько это будет продолжаться. Это же социальный проект, он не приносит прибыли. И вот если у нас хозяйство не предусмотрено, тогда возникают вопросы. Когда этот проект закроется? И вот эти вот коты начинают мяукать, бегать по лавкам, царапаться, и все разбегаются. Поэтому, на мой взгляд, очень было бы хорошо, если бы мы в социальные проекты закладывали какую-то хозяйственную деятельность, которая вот тоже поддерживала бы людей и создавала что? Трудовые места, благосостояние, будущность, невидение и так далее и тому подобное. Вот как думаешь, вот этот вопрос, если так поднять? Это будет упираться ровно в то же самое. Какая разница, какой это проект? Хозяйствующий, не знаю, там, издание газеты, там, информационный проект, неважно какой, он все равно требует организации, а для организации нужен ресурс. То есть нельзя на идейности построить что-то действительно регулярно работающее. Хорошо, а какой выход ты видишь? Что нам необходимо сделать для того, чтобы этот ресурс появился? Ведь большинство людей живут сами по себе, бизнес только бизнес, дела только дела, вместе собираются, и вроде успешные люди по отдельности, а вот вместе не складывается. Я для себя, ну, такой, это как бы выглядит, звучит все несколько высокопарно, там, да, вот какой выход, как будто я какой-то идеолог там коммунистической партии начинающий, с утра до вечера сижу и думаю, как нам построить РАПФИН. То есть, да, не знаю пока. Вот я, лично я, просто из той ситуации, которая была и как мы ее выруливали, просто переформатировал там клуб в видеожурнал. Почему? Потому что это то, что я делать могу. Для меня же, как даже начало социального проекта, это было не так, что «а давайте что-нибудь поделаем, потому что нам делать нечего, и мы что-нибудь поделаем тогда». Да мне есть чем на самом деле заниматься, и было всегда. Я как этот Гумилев там когда-то про интеллигентов говорил, там у меня профессия есть, собственно. Для меня это было следствием даже не мировоззрения, а той информации, которая у меня есть. Вот исходя из нее, да, я понимаю, что надо что-то делать. Ну и там плюс, там люди часто приходят, говорят, надо что-то делать. Соответственно, я понимаю, что если это не короткая история, мы берем завтра и делаем, потому что у нас ресурса нет, то тогда это некая информационная подготовка к тому, чтобы такая же потребность там могла возникнуть у там еще какого-то числа людей. Почему? Потому что мы все живем в некой информационной среде. Я вот последнюю новость сообщу тебе. Associated Press самую широкую в своей истории кампанию начала по найму журналистов, освещающих климатическую повестку. В это вписалось 5 фондов. Рокфеллер и остальных не помню. Хьюлитт, по-моему, еще там. И еще 3 каких-то фонда. Но самое интересное, что Associated Press, это же не самое маленькое агентство, да? Оно, наверное, не самое бедное. И у них самое крупное за их историю как бы найм на гранты как бы журналистов. То есть нас просто завтра засыпят рассказами про то, что все ураганы на планете, которые происходят, это потому что коровы там метеоризмом страдают. Вот это будет такое. Я не хочу там про климатическую повестку долго рассказывать, просто если надо, могу там отдельно сказать. Но факт, что людей погружают в информационную среду. Сопротивляться ей, собственно, люди практически самостоятельно не могут. Бороться с этим, дуть там против ветра, тоже практически бесполезно. Можно начинать только с одного. Начинать с некой картины мира, я, собственно, так и назвал видеожурнал, ты же меня просил проект презентовать, вот я его как бы презентую, которая показывает, что такое в целом социальный инжиниринг, в том числе на примерах, на каких-то конкретных случаях. Почему? Потому что против этого пока у нас же нет учебника по социальному инжинирингу. Если бы он был, такой учебник, да, то я думаю, что у людей там была бы хоть какая-то резистентность процентов на 50, какой-то иммунитет был выработан против вот того, во что их погружают. А погружают же не просто граждан. Нас погружают и правительство, и чиновников, и у них у всех появляется представление о некой общепринятости. Там никто не говорит про то, что на самом деле вот этот public relation, так называемый, или общественное мнение в том числе, это же термин, который придумал Уолтер Липман. Он там написал ряд книг, в том числе по общественному мнению, и вот то, что нужно его штамповать, то есть многократно повторять, это не Геббельс придумал, это придумал Уолтер Липман. И это работает везде. Там делали маркетинговые замены, любой человек, потребитель, который приходит в магазин, он с полки берет не то, что хорошее, и еще какое-то, и еще какое-то, неважно. Он берет узнаваемое. Поэтому для рекламы бесполезно, точнее, неважно, глупая, они все говорят, какая глупая реклама, какая тупая реклама. Для продукта без разницы, какая реклама. Тупая, очень тупая, супер тупая. Если человек 100 раз тупую рекламу услышал, он все равно ее с полки заберет. Просто это обычные рефлексы, которые научились использовать. Это социальный инжиниринг. Получается, что первый самый шаг необходимо делать в социальных проектах не создание этого социального проекта, а с описания этого проекта, донесение этого проекта, суть этого проекта в массы, для того, чтобы у каждого человека было понимание, ага, это наше, это хорошо. Вот как нас выбивали из нормального состояния человечности вот этими всякими метеоризмами от коров, да, в широком смысле, распространенными в наших мозгах, так вот сейчас и продолжают выбивать. Их все больше и больше становится. А мы проигрываем в информационном пространстве. И поэтому такие журналы, про которые сейчас вот ты начал рассказывать, про свой журнал, в частности, и про средства массовой информации, про народные, которые не спонсируют, опять же, там, перечисленные ранее товарищи и организации, вот, наверное, с этого и начинается. И если мы возьмем, опять же, концепцию общественной безопасности, там вот эти приоритеты конкретно рассказывают, что вот первый сам приоритет – это вот вложение вот этих самых идей, мыслей, для чего, зачем, почему, а все остальное подстраивается под них. И вот эти самые наши друзья-недруги, они как раз понимают, что если ты хочешь выиграть деньгами, то в этом случае сначала вложись в информацию, которая расскажет про то, как эти коровы страдают метеоризмом. Ну, я могу сказать, что у одного из активных участников и основателей КОПУ Ефимова мы брали совершенно недавно интервью. Оно там тоже в журнале есть. А в остальном, да, на самом деле это не просто информационная война. Вопрос же не касается не только конкретно, вот, не знаю, каких-то... Вот надо им проекты какие-то протолкнуть, там, да, например, чтобы углеродные выбросы там актировались каким-то образом, играли на биржах, там, я не знаю, собирались и так далее. Это все будет гигантский финансовый пузырь. Это понятные вещи. Вот менее понятные вещи, да, это когда вас погружают в мировоззренчески искаженную среду. Вот это вот мы с небезызвестной тебе Ольгой Семеновой Роттердам после записи интервью, которое вот тоже буквально на днях там прошло, сидели и разбирались со следующим. Вот она говорит, вот что лично она делает, да, она берет старые летописи, начинает их читать на староголландском языке, находит совершенно другую историю Европы, которую, ну, никто не знает, она написана по-другому, и общепринятое мнение другое. Она говорит о славянской истории Европы, да? И мы не можем понять с ней, кто мог... Она говорит, ну, я вижу, что ее исказили, что ее перелопатили, да? И мы не можем с ней понять, кто бенефициар, потому что... Вот я говорю, что у углеродных выбросов там понятно, кто бенефициар. Это будут биржи, банки, те, кто на этом потом из этого построит деривативы, всем небезызвестные. Это все будет очередной гигантский финансовый пузырь, с помощью которого они там будут управлять тем, чем им нужно. Например, там промышленное производство Германии контролировать, да и России в том числе. Мы же все документы подписали по этому поводу. А вот вопрос, то есть, да, или как бы простую историю, кто искажает, тоже можно понять. Я этот пример чаще всего привожу, что первую историю Второй мировой войны написали за счет фонда Рокфеллеров. Соответственно, там нет упоминаний про то, что Рокфеллеры там до 44 года напрямую, а потом там через Испанию поставляли Третьему рейху там бензин и нефть. Естественно, это оттуда убрано. Но здесь все понятно. А вот кто может играть в такие вещи, как искажать там, не знаю, тысячелетнюю историю в Европе славянскую, да, кто может этим заниматься, кто бенефициар, это не за один раз сделано, и это как бы вряд ли тогда были какие-то фонды, это сейчас они существуют, а вот это уже типа большой вопрос, и это касается большого числа, в том числе, понимаешь, как бы научных знаний, например, вот все же тоже опять погружены в некую научную там среду, условно, да, в которой есть, ну, с этим же, говорит, с математикой же не поспоришь, там, например, да, с законами физики же не поспоришь, есть там постулаты теории относительности. Я, к сожалению, сейчас не воспроизведу фамилию, оказывается, их просто никто не проверял, их 100 лет назад придумали. В этом году, и это рецензируемый журнал был, где это издано, в Питере доктор, наверное, доктор физико-математических наук в институте. Они работают там совместно. Это какой-то авиационный институт. Вот. Но если нужно, я потом когда-нибудь это все дело подготовлю. Они просто эксперимент провели и выяснилось, что там постулаты теории относительности, когда у них там синхронизируется время, наблюдатель и так далее, вот все, что было принято как постулат, оно неправильное, оно не подтвердилось экспериментом. Оказывается, такой эксперимент просто никто не проводил. Вот на дворе 2023 год. Они взяли самолет, запустили, синхронизировали там с помощью компьютера наблюдателей по времени, и вся эта история не подтвердилась. Вот и все. То есть, ну, ее же популяризовали, в свое время популяризовывали там теорию Дарвина. Ничего, что там на самом деле практически все, на чем ее популяризовывали, оказалось фальсификатом. Прямым, умышленным. От рисунков Геккеля с зародышами, да, которые до сих пор встречаются в учебниках. Но это было разоблачено еще в 50-х годах. Что это, во-первых, он это подделал. Второе, что подделал умышленно, чтобы с помощью нее доказывалась там теория Дарвина. Потом начинали находить эти переходные формы бесконечные. Первый — это пилсдаунский человек, которого откопали, у которого челюсть была от одного животного, там, а половина от другого. Но тем не менее, это до тех пор, пока это не разоблачили, всем это впаривали именно как это. А это кто делает? Ну, это же тоже кто-то делает. И умысел. Вот если у Рокфеллеров, да, например, с поставками нефти, ну, понятно, их на Нюрнберг могли отвезти там за ухо и начать судить за это. Это здесь понятно, почему они делали. А в эти игры как бы кто играет? У меня просто вопрос. То есть, да, вот в такое жесточайшее мировоззренчески-научное искажение. Я приводил уже там вчера в интервью такую вещь, что если вы почитаете небезызвестного философа Бертрана Рассела, которого Линдон Ларуш называл там самым большим чудовищем 20-го столетия, он дважды писал книги, там называется, в общем, «Влияние науки на общество». Вот. Он два раза подходил к снаряду, два раза такую книгу написал. Одну в 30-х годах, вторую в 53-м, что ли. Вот. Вот в последний он там писал о том, что самым сильным средством пропаганды является образование. Слово «образование» он берет в кавычки при этом. То есть он понимает, что он пишет, там, потому что у него все достаточно откровенно и именно построено, каким образом построить, скажем, управление социумом через научные знания, которые они там правильным образом дозируют и искажают. Вот. Вопрос, то есть, с какой целью просто они это делают? Вот для чего? Вот для чего-то же было придумана вот эта теория, да? Нашлись те, кто ее фальсифицировал, нашлись те, кто это дело раскручивал. У Дарвина там условно существует его там бульдог по имени Томас Гексли, да? А никто же не рассказывает про то, что Томас Гексли, например, член Тайного совета. Это очень широкими полномочиями структура, которая, она не просто так называется тайная, она, ее никто не показывает, она нигде не афишируется. Но у нее там много чего, от там, начала, заканчивания войны, не помню сейчас, у меня когда-то была целая лекция, вот для этого, из-за того, что я все-таки не чат GPT, да, я не могу, если и не Википедия, я не могу еще щелкать и вызывать из памяти то, что я там лекцию 3 года назад прочитал, чтобы в деталях рассказать. Вот в журнале лежит серия «Карточный домик», там касается Англии, структуры ее там условно-закулисного управления, в том числе есть у них такие Джерси и Гернси, два острова, которые находятся в Англии, но в юрисдикцию Англии не попадают. Я до сих пор себе объяснить, что это такое, не могу. Там, например, находится банк HSBC, небезызвестный. Гонконгско-шанхайский банк, который опиумом торговал. Вот он там сидит. То есть он кому вообще подлежит? Он вообще тогда кому принадлежит? Можно мне спросить? Понятно. Ну вот то, что рассказываешь, это все интересно. Я думаю, что вот такие у тебя в твоем журнале видео выходят, и некоторые мы размещаем части у себя на Народно-славянском радио, и, честно говоря, пользуются популярностью, и там активные дискуссии идут. Благодарю тебя за эти интересные сюжеты. И вот когда мы начинаем разбирать, а кто же все-таки вот это делает, почему это делается? Вот есть наше древнее такое знание, которое называется славяно-русская варновость. Не надо путать с индуистской кастовой варновой системой. Это не то, что противоположное, но индуистское юго-восточное направление, оно очень упрощенное, там больше фашистского такого. Родился водовозом, будешь водовозом. Даже если гениальный водовоз, все равно останешься гениальным водовозом. Если родился среди правителей, даже если дебил, все равно будешь правителем, но дебилом, да? А славяно-русская варность там по-другому. Там учитываются все качества человека, и общество заинтересовано в том, чтобы человеку достичь того уровня развития своего, чтобы он мог служить себе, семье, обществу, миру, выполнить свой долг перед родом. Ну, вот все, что в славянстве говорится, да, как раз в славяно-русской варности предусмотрено. И вот тут как раз можно дать ответ на те многие вопросы, которые люди себе часто задают, в том числе в этой нашей с тобой встрече были подняты. А кто это делает? Вот для чего делает? Ну, как правило, показывается следующий такой вот пласты, если срезать. Большинство людей, миллионы, там, может быть, даже миллиарды, повторяют глупости. Тысячи эти глупости впихивают людям. Тысячи, не так много людей. Вот впихивают их людям. Придумывают глупости уже сотни в лучшем случае. А вот кто оплачивает придумывание глупости, тех единицы. Вот такая получается пирамидка интересная. И вот большинство людей, вот эти вот миллионы и миллиарды сейчас уже, они не задумываются о том, глупость это не глупость, потому что так сказали. А кто сказал? Ну, средства массовой информации, интернет, какие-то там английские ученые, как они часто любят говорить. А вот все остальное выстраивается. И вот эта вот верхняя, самая-самая макушечка, которую иногда с оторванным глазиком изображают, она не светится перед нами, она сама смотрит на нас. И ее не интересует, эту макушечку, ни деньги, ничего. Рокфеллеры – это не макушечка, Рокфеллеры под ней находятся. Их можно достать, они видны. А вот те, кто там находится, это уже переходим мы, может быть, в другой как-то передаче поговорить про какие-то эзотерические, а может быть, местами и шизотерические моменты нашей жизни. Так вот, когда мы так все понимаем, тогда становится ясно, кто придумывает, кто распространяет, кто повторяет. И здесь, в общем-то, каких-то серьезных вопросов не возникает. Но вот на третьем уровне, под этой макушечкой, деньги решают все. И вот оттуда идут деньги. И вот на эти деньги все создается. И хотя ты сказал, что ты не являешься каким-то таким, вот, как в Советском Союзе, который принимает решения, создает такие великие планы на будущее, а нам придется этим заниматься, хотим мы это или не хотим. Нам придется это все освещать, нам придется об этом задуматься, нам придется что-то делать. Потому что если так дальше пойдет, то несмотря на все наши хорошие посылы, несмотря на наши дружеские отношения друг к другу и к этому миру, нас просто сотрут в порошок, потому что мы неинтересны, мы не нужны. Мы не машины, которые исполняют их прихоти. Есть множество людей, которые готовы и сплясать, и спеть, и там что угодно сделать. Не будем сейчас какие-то гадости и глупости говорить. Что угодно сделать за деньги. А вот как-то вот те, кто коренные жители славяно-русской территории, славяно-рийской территории, вот Руси, матушки там, как раньше говорили, Тартарии, там под вопросом, что это правильно, неправильно, империи, вот, они не способны быть вот этими лизоблюдами и прихлебателями. Все-таки у нас есть понятие совесть, которое не продается, у нас есть понятие честь, ради которой можно там что угодно сделать, да, добро, лад с природой, много параметров, которые вот этим так называемым, в кавычках, агласанцам непонятны. И вот эти вопросы мы поднимаем, но поднимая их, мы должны что-то еще делать, мы должны создавать что-то свое, иначе не получится ничего, сотрут нас порошок. Я первое хотел бы сказать маленькую реплику в защиту англосаксов, потому что англосаксы по той же Ольге Семеновой Роттердам, это, в общем-то, тоже славяне. Это первый момент, потому что последнюю передачу, которую мы записывали, которая будет выложена, это о славянском происхождении короля Артура. А потом я хотел сказать, я не помню автора, кто писал «Хроники Нарнии», но он давал в свое время интервью, и он сказал такую вещь. Почему? Что он хотел в своем произведении донести? Он хотел сказать, что, понимаете, в Англии есть тоже свой платяной шкаф, зайдя в который, вы можете найти ту старую Англию. Вот, возможно, мы просто, понимаешь, мы не видим ту старую Англию, настоящую, как бы, старую Англию. Второй момент, который я хотел сказать. Есть такой момент, давайте обратим внимание, что на самом деле принуждение в последнее время, оно носит характер когнитивного принуждения. И второе, человек должен добровольно принимать то рабство, которое ему дают. Оно никогда не бывает больше насильственным. Оно в обязательном порядке. Да, тебя будут как лягушку варить очень долго, тебя будут обрабатывать мозги очень долго, но в конечном итоге ты должен будешь это принять сам. По поводу шизотерических вещей. Такие беседы на канале есть. Они, правда, я их шизотерическими не называю. Сейчас объясню, почему. То есть, ну, в частности, у меня, например, как минимум 3 интервью есть с Олегом Бахтияровым, который работал с таким дяденькой, которого зовут Ханцеверов. Это человек, который заведовал практически всеми экстрасенсорными направлениями в Советском Союзе. Одновременно у него должностей, там, как глава ГРУ Генштаба СССР, там, по-моему, 13 лет он ее занимал, там, глава ракетокосмических войск, там, еще лет 10 занимал. Там. У него регалий, это абсолютно серьезный человек, Андрей Ильич Фурсов. Я, можно буду периодически отсылки к журналу делать, такой, о, по тексту, там, по тексту. Это нужно, нужно, да, это нужно. Андрей Ильич Фурсов, с кем мы, собственно, имеем в журнале там отдельный институт, и у него отдельный цикл лекций идет уже на протяжении, там, ну, с момента основания журнала, в общем-то. Он говорил о том, что те, кто мимо кабинета Ханцеверова, люди проходили тихонько-тихонько. Он, кстати, неизвестным образом пропал. Но после него там остался ряд книг, которые можно совершенно спокойно там изучать, да. Для меня что важно, я вот только одну книгу у него читал, на что я обратил внимание. На то, что в Советском Союзе, а мы можем посмотреть, что там существует, например, такой фильм, как «Семь шагов за горизонт», да. Никто не относился так априорно к необычным явлениям, как сейчас. То есть, если вас сейчас немедленно маргинализуют, а для этого существует там целая структура, какие-нибудь там ученые против мифов, там еще что-нибудь, да, вас непременно вымужут в какой-нибудь субстанции, то в Советском Союзе эти вопросы изучались. Линия эта начиналась там от Бехтерева, там, потом это Дуров, потом это Леонид Васильев, и даже когда я брал интервью у Звонникова, это человек, который тоже работал в этих же структурах, которые у него там свои патенты по этому поводу есть, они даже защищались. Он как бы говорил, что а я вот там типа на книгах там Васильева. А Васильев все-таки, у него это медицинская академия наук СССР. И это не единственная структура, которая занималась, давайте так назовем, парапсихологией. Когда Ханцеверов в своей книге перечисляет количество институтов, я про какие-то знал. Я, например, знал, что там институт радио, всегда интересовался этими волнами, там пытался их так, каким-то образом, как бы это правильно сказать, зафиксировать. Вот Васильев, например, в частности, да, они там садились, занимались телепатией и при этом экранировали. И он там приходит к выводу, что типа этот характер волн, это не радиоволны. Потому что мы провели серию экспериментов, понимаем, а, они не убывают обратно по квадрату расстояния, соответственно, у них какая-то другая энергетическая система, которая их переносит. Они не экранируются, соответственно, как бы у них другая природа. И он в книге пишет, я не знаю какая. Но это же не стыдно. Да, то есть, ну, тут нет вот такого, да, ответа на это мы не получили, но мы зафиксировали явление. И более того, что для меня было интересно, что я прочитал книги у Ханцеверова, что оказывается, под это дело, чтобы людей не шельмовали на пост, точнее, на пост, на, скажем, в Восточной Европе советской, те, кто обладал какими-то феноменальными способностями, приглашали сюда, фиксировали их, обычных медицинских институтах выдавали бумажечку просто со штемпелем, что человек там то-то, то-то, провели эксперимент, зафиксировали вот это. Там, ну, никаких объяснений, ничего, просто вот, вот, пожалуйста, тебе бумажечка, иди с ней. Но их, оказывается, периодически потом привлекали для решения различных задач. В частности, какие задачи вставали? Первое. Спутники раньше не имели возможности не имели такого расширения, как сейчас. То есть вот есть объект, да, микроточка какая-то на карте, там квадратик. Мы понимаем, что этот объект советской разведки интересен. То есть, да, и такие проекты были в Соединенных Штатах тоже. И я на самом деле у Сергея Гранковского как-то на канале, у меня, я целиком переводил записку полковника ЦРУ по, господи, проект, как же он там называется, шлюзовые ворота, гейт там какой-то, врата какие-то там, вот. И он там по нему целый отчет писал, то есть, где у них там совершенно другое мировоззрение сформировалось. Вот. Нужно упасть в информационное поле объекта, там, понять, как представляет он интерес, да, и военную угрозу какую-то или нет. Эти вещи, почему он там связан с космосом? Потому что именно при, когда с людьми начинали работать по космическим программам, столкнулись вот с этой, скажем, с необычными феноменами. В частности, я в свое время читал Леви, по-моему, это был психолог, который готовил космонавтов. То есть, когда они проходили барокамеру, человек, когда находится в бесконтактном состоянии примерно трое суток, то в обязательном порядке у него начинаются галлюцинации и видения. А людей выводят на орбиты, и они там подолгу находятся в полном одиночестве, и просто все пытались искать, типа, как эту психику регулировать. Потому что человек начинает условно переть. Я бы не стал... И вот, что для меня еще интересно. Ошельмовать это все, превращать в Кашпировских... Это началось как раз в конце 80-х годов, когда это получило жесточайшее извращение. И вместо научного подхода, вместо фиксации феномена его изучения, да, это все превратилось в какое-то шоу, телешоу а-ля Кашпировский чумак, там, да, с последующей, как бы это правильно сказать, развенчиванием этого всего и полной дискредитацией. И мне кажется, что вот, ну, я там в свое время изучал, в том числе, Советский Союз. Я у Сергея Гранковского об этом рассказывал. И я понимаю, что Советский Союз, он развалился не в 92-м году. То есть, очень много признаков того, что он был сдан, это конец 70-х годов. В частности, если вы посмотрите на то, какие предприятия открывались, это конец 70-х, начало 80-х, то есть, да, то это все эти Pepsi-Cola. Если банки, там, Chase Manhattan Bank, потом я когда начал смотреть, а оказывается, PNB Paribas, там, компания Bayer в 79 году зашла в Россию и возглавлял ее танковый полковник вермахта отставной. То есть, вот все это ввалилось сюда, в Советский Союз, в конце 70-х. И у меня есть такая, была такая мысль, что, собственно, Олимпиада 80 – это некий поощрительный приз закулисных договоренностей. Я в свое время это обсуждал с Евгением Спицыным, он сказал, да нет, такого быть не может, банки здесь открываться не могли, у нас по закону это было запрещено в Советском Союзе, это что-то типа не так. Но я читал интервью Хамбро, Рейтерсу, по-моему, если я не ошибаюсь, а Хамбро это очень серьезная там британская как раз та самая семья, который глава этой семьи, он во время Второй мировой войны возглавлял как раз Special Executive Operation, это спецслужба британская. Эти все вещи всю жизнь были у них частные. Это, кстати, разница структур спецслужб советских, которые обслуживали государственные аппараты, политическую систему, и британских, которые никогда не работали на Британию, а это все время, во-первых, там система комитетов по отдельным вопросам, и у них всегда есть свои заинтересанты, которые там группируются по-разному. Вот. И именно в этот момент это не стало научным направлением, и мы не смогли получить, как бы, скажем, описание феноменов с нормально научной точки зрения. А ведь оно могло получиться, если бы это дело, вот целая там научная машина Советского Союза, которая изначально это не отрицала, а бралась изучать, продолжила нормальное изучение, а закончилось все простым шельмованием и сливом. И это тоже очень интересная история, я бы отдельно про нее даже поговорил, потому что я не так давно это для себя все выяснил. Королевское британское общество, которое было основано Самуэлем Гартлибом, этот человек не скрывал на самом деле, что когда он создавал вот это вот Королевское научное общество, то делал он это по книге Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида». Вкратце, смысл книги сводится к тому, что на неком острове, который Новая Атлантида, ей управляет группа ученых, которые сидят в храме Соломона. И они определяют, какие знания, там прям слово чернь использовано, давать черни, а какие не давать. Кроме этого, они же там промышленным шпионажем занимаются, агрегируют у себя все знания и так далее. Управляет ей там прямой потомок Авраама по книге Фрэнсиса Бэкона. Так вот, Фрэнсис Бэкон, который основатель научного метода так называемого, когда все только через повторяемость должно фиксироваться, и мы реальность должны познавать через повторяемый эксперимент. Вот. Хотя в природе, кстати, никаких повторений не бывает. Не бывает. Вот в математике два там, да, два это абстрактная вещь. Должно быть чего-то два абсолютно одинаковых. В природе абсолютно одинаково два, двух яблок не может быть. Но тем не менее, то есть вот он основатель научного метода. И там мы должны все отсекать бритвой Аккамы. Первое, это еще один вброс. Никакого монаха Аккамы, никакой бритвы он не придумывал. Это все вброшено впоследствии было. Никто там ничего отсекать не должен. Для научной теории должны быть достаточные данные. Не надо ничего отсекать. А они придумали, что нужно обязательно все отсекать. Все, что в повторяемость эксперимента попадает, это становится научным. А то, что не попадает, а живое, как правило, не попадает. Я как-то тут не так давно рассказывал, что медицину тоже пытаются изучать, как будто человек – это механический элемент, который обязательно воздействие реакции, оно все время одинаковое. Типа, еще его воспринимают как некий этот химический колбу, в который вот этот химикат влил, у него обязательно реакция такая вот произошла. Так не бывает. А человеческий организм устроен настолько сложно. Я не так давно, говорю, прочитал там очень огромный... Человек посвятил всю жизнь, у него там научные степени. Он, кстати, по-моему, тоже с космосом был связан изначально. Посвятил изучению сердца. Так вот, никто не может объяснить, как работает сердце на самом деле. Потому что оно разный состав крови по электроцитам там этим подает к разным органам. Разное. То есть этот состав в силу еще огромного количества обстоятельств успевает меняться по уходу кровотока. То есть эту систему он так и не понял, как она работает. Она сложнейшая. И весь организм, вот это не какая-то там не химическая реторт, в которую сюда влил и обязательную реакцию получил, как все время кажется. Вот таблетка, вот она как бы сразу из нее там все получилось. Человек не химический этот. У него, кстати, из всех процессов, которые с ним происходят, на химию приходится не более 10. А лечат, тем не менее, примерно 90 с чем-то там процентов именно химией таблеточной. Это такой жуткий перевес. Ну, в общем, как бы научное знание создает вот это королевское научное общество. И для меня интересен был тот факт, а это научный факт, написанный в научной статье, в рецензируемой, что, оказывается, все Санкт-Петербургская, Парижская и все остальные академии создавались по образу британской. А, я забыл сказать, что при этом сам Фрэнсис Бэкон никаким ученым не являлся. Он являлся членом там Розенкрейцерского общества. Розенкрейцерское общество на самом деле своими корнями уходит к Джону Ди, небезызвестному елизаветинскому магу. Эти люди все тусили сначала в Праге. Почему-то по итогам войны за испанское наследство, за вот это католическое, там они были все изгнаны, они убежали в Англию. И там они организовали невидимый колледж, смыслом которого было изменение человеческого общества. Это никто не скрывал на самом деле. И они, собственно, по сей день этим занимаются. Просто лягушка варится очень медленно. И я возвращаюсь к вопросу Ольги Семеновой Роттердам, да, кто может быть бенефициаром столь долгого проекта? Хорошо. Ну вот в защиту эзотериков. Дело в том, что я специально произнес слово эзотерика и шизотерика. Это две серьезные большие разницы, которые несколько размыты в современном обществе. У нас многие эзотерики говорят шизотерически, а многие шизотерики пытаются эзотерически разговаривать, размышлять. Так вот, эзотерика – это скрытые до поры до времени знания от человека, и человеку необходимо дорасти до них, чтобы получить. Это не просто так, сказка о колобке, которую тебе прочитали, там все понятно, но потом там что-то еще может выясниться, но вот она, в общем-то, сразу тебе дается. А если человек дорастает, то эти знания можно применить в жизни. В шизотерическом направлении мы видим следующее. Мы видим, люди крутятся в своем соку, вертятся в своем соку, варят в своем соку, и при этом в жизни ничего из этого применить не могут. Это некие иллюзии, либо, как раньше говорили по-русски, майя. Живут в майе, то есть маятся. И вот этим-то и отличаются. То есть шизотерика – это все-таки клиника, на мой взгляд, где люди маятся, а эзотерика – это серьезные знания, где-то определяющиеся многими-многими поколениями, накоплением, опытом где-то, которые приходят из каких-то там высших потоков, такой тоже есть, и которые ученые могут взять на заметку, могут проверить, подтвердить, и главное самое, можем применить в жизни. Вот это касаемо, чем отличаешь эзотерика от эзотерики. Поэтому, когда разговор происходит про эзотерику, говорю, ребят, все здорово, я вас послушал, сказка интересная, миф прекрасный, все здорово, отлично. Ну вот давайте дальше мы этим не будем заниматься. А вот когда касается эзотерических знаний, то тут раскрываются все области мышления человека, и тогда мы можем это применить в жизни, в том числе ученые могут проверить. А вопрос, опять же, риторический, вот кто этим занимается. Я сказал ту точку зрения, которую наши предки хорошо в свое время изложили, славяно-русская варновость, по ней, если смотреть, то все становится понятным. Но вопрос, опять же, понимаем ли мы это или нет. И вот дополнение еще к тому, что сказал. Ты сказал, что сейчас очень важно, чтобы человек сам принял вот эту парадигму самоуничтожения, там, залезания в петли, там, рабства и так далее, чтобы он сам добровольно. Но так ведь это мы можем смотреть... Во многих веках применялось все. Всегда обманывали хитро. Это только вот примитивные такие дурачки подходили, в лоб давали, отнимали. Это как раз вот самый низший приоритет. А высшие приоритеты – это сделать так, чтобы человек сам пошел, сам отдал, сам согласился, еще себя дураком признал, еще сказал, все, я тебе буду служить до конца жизни. Но мы видим, что все эти приоритеты в нынешнем мире присутствуют. Где-то нас дурят через какие-то средства массовой информации, через сбросы такие вот в интернете, например, там. А где-то доходит до того, если вы не соглашаетесь, если вы вот сообществом своим держитесь, ну, прилетит к вам ракета. Что мы сейчас и видим. Ну, не согласны вы с этим. Ну, ладно, хорошо, попробуем там через экономический вопрос решить. Не согласны? Ну, попробуем еще вот так вот. Ну, не согласны? Ну, получайте бомбы на голову. Поэтому все вот эти вот приоритеты и по славяно-русской варновости, а, кстати, славяно-русская варность полностью с Кобой пересекается, Коба как бы вот прям полностью вот в ней присутствует, как один из элементов разложенной психологии там же присутствует. Мы это все видим, как это было и раньше, так это сейчас все происходит. И ответ, почему вот Ольга Роттердам докопалась до этого всего, и вот что она стала эти пласты вскрывать, ну, значит, не все было заметено до конца, не все книги были сожжены, и, значит, есть возможность нам разобраться. Но если мы будем разбираться, а кто же это только придумал, мне кажется, этого недостаточно. Помимо того ответа, кто это придумал, нам необходимо получить ответ, мне кажется, более важный на вопрос, а что с этим теперь делать, это раз, и что мы будем делать, это два. Потому что вот мне нравится суворовская поговорка, врагов не считают, врагов бьют. Мы можем долго рассуждать о том, как нас наклонили, как нас ударили, как нас повалили, как нас это. От этого мы лучше не станем. Если у нас не будет понимания, что теперь мы сами должны делать, и у нас есть все те же самые инструменты, что есть у них, просто они их используют, а мы, может быть, даже о них не догадываемся, ну, тогда ничего не произойдет. Надо нам догадаться, что это есть. Второе, эти инструменты понять, эти инструменты начать применять и стать той самой силой, той самой властью на этой земле, как это и должно быть в нормальном обществе-то. То есть стать человеками, человеческим обществом, а не просто там козлятками, которых куда-то можно послать на бойню или что-то там еще с ними сделать. Так все, это хорошие амбициозные планы. Ну, вот мы с чего начали? С того, можно ли организовать там, не знаю, там, социальную какую-то группу для чего-нибудь. Без ресурса нельзя. Вот я по своему там опыту, да, говорю, без ресурса. Может, кто-то может, я не знаю. Может, какие-то люди где-то существуют, у которых это получается. Там, удачи им, там, и ради бога. Я пока понимаю, что вопросы, если мы переводим в разряд, что делать, то этот вопрос вот должен впереди стоять первый, да, ресурс откуда будет браться. Вот пока на этот вопрос не ответили, все, можно дальше не начинать, значит, кухонными разговорами начнется и закончится все. Согласен, поэтому вот я как раз рассказал, что если у нас не будет вот этого, как сейчас, бизнес-план называется, да, карты вот это самое движение, то начинать какие-то проекты бессмысленно. И вот как раз на Нарославском радио эти все такие вот выступления собираются, в том числе и те, которые разбирают почему так происходит, в том числе и как делать, как к чему-то прийти, как правильно сложить что-то, сделать вместе и так далее. И вот благодаря твоему журналу, я думаю, наши радиослушатели и зрители смогут разобраться во многих вопросах, которые поднимаются многими очень интересными и важными в нашей жизни человеками, исследователями, мыслителями, ну и тебе в частности, как человеку, собирающему таких людей, собирающими мысли, информацию. Иногда с тобой так разговариваешь, думаешь, так, все, энциклопедия ходячая, Дмитрий появился, все пошло, все кипит, бурлит, мозги взрываются. Вот благодаря таким людям, как ты, и благодаря таким людям, с которыми ты взаимодействуешь, и происходит изменение в сознании человека, это означает, что мы поднимаемся от низших приоритетов, опять же, по той же самой Кобе и по славяно-русской варности, поднимаемся выше. И если мы поднимаемся выше, то тогда через мысль начинается управление, через осознание начинается управление. Вот это все начинает складываться. И чем больше будет осознанных людей, которые получат правильную информацию и ее осмыслят, ну, тем будет лучше. Поэтому вот информационный поток сейчас должен увеличиваться. И, как я говорил когда-то давным-давно, он должен начать звучать, правильный поток, из каждого утюга, из каждого холодильника, из каждого душа, из каждого айфона, там, смартфона, телевизора, чего угодно. Поэтому чем будет больше информации, правильной, нужной, от соратников, которые понимают, что дальше так жить нельзя, тем быстрее произойдут те изменения, которые нам всем нужны. Вот я мыслю так. Не, отлично. Я на самом деле тоже задачей там журнала считаю, что вот лягушку варят медленно. Нужно эту варку останавливать. Не давать ей погружаться там в ложную картину мира. Ну что, Алексей, большое спасибо за поддержку. Да за что мне спасибо-то? Я с тобой пообщался, и мне стало как-то светло и хорошо на душе, потому что, оказывается, не я один сумасшедший, оказывается, нас много, оказывается, все мы доносим какую-то информацию, про которую говорят, да бред это все, да ерунда, чем то, пойдите лопаты из земли покидайте, да? Вот, так что благодарность тебе за то, что ты делаешь, благодарность всем тем, кто с тобой взаимодействует, но благодарность всем вообще людям, которые не стоят в стороне, а мыслят чуть-чуть вперед. Быть добру. Всего доброго.